Глава 31. Конфликт интересов. Возвращаясь из Калийского дна, я думал о том, как же мне повезло. Повезло, что Мэнни Алмейда оказался братом Хэнка. Как и повезло с тем, что именно он управляет правым крылом тюрьмы Тристада. О том, что тогда, в буйной фляге, я поступил так, как мне совсем не свойственно, глупо поставив на кон свою судьбу, я старался не думать. Мы общались еще около часа. Я, не вдаваясь в подробности, рассказал о себе и своих планах. А Гарольд с Хэнком только и цокали языками, когда я болтал о космосе. Для них это было чем-то совсем далеким. «Понятно, почему ты понравился Клею», — сказал старик Фуртадо. «Значит, увидел в тебе родственную душу». «Думаю, дело не только в этом», — не согласился Хэнк. «У парня большое сердце, и он не трус». Он ведь, получается, против своих пошел, за нашего вступился. Этим он меня окончательно смутил. Ведь, по сути, я просто возвращал долг Клейтону. Объяснять это я не стал и перевел разговор на хэнковскую роль босса подземелья. Ответить прямо он не мог. Но из его путанных и завуалированных объяснений я понял, что кроме него Ферексом никто не управляет. А потому, когда Хэнк не в Дисе, контроль над драконидом переходит к искусственному интеллекту, нейросеть которого перенимает поведенческие нормы Prime HCMO, как хитро обозвал работу Хэнка Сноусторм. Конечно, все они сдавали тесты на гражданство, и вся семья Хэнка, и Гарольд Фуртадо Стрикси, родители которого были алкоголиками и в пьяном угаре сожгли свою будку, пока сын был у деда. Хэнк даже два раза пересдавал, когда собирал нужную сумму денег. Но каждый раз ему чего-то не хватало. Низкоквалифицированный труд обществу не нужен. Креативности в Хэнке немного, а для получения специальности по гранту он сильно не добирал очков интеллекта на тестирование. Этот показатель — не устаревший IQ, а результат комплексного анализа и тестирования. Его можно развивать, но очень редко самородкам удается добиться тех же результатов, каких достигают выпускники университетов. Тем, в буквальном смысле, доступен разгон интеллекта, учитывая доступность современных технологий развития возможностей мозга. Назад я летел на ручном управлении флайером. То ли разговор с негражданами так повлиял, то ли соскучился по чувству контроля, но путь домой я проложил не самый прямой, избегая воздушных трасс и наслаждаясь видами неспокойного, но прекрасного океана. По побережью Калифорнии я приземлился, чтобы купить у пляжного торговца мексиканский тако и, жмурясь под солнцем, съесть его. Пожалуй, это были мои лучшие полчаса за последнее время, если не считать вчерашний вечер с Тиссой. Домой я вернулся поздним вечером и успел снова проголодаться. Так что пришлось перекусить базовым ужином номер 9, приготовленным из концентрата в кулинарной печке. Меня ждала долгая ночь в Дисгардиуме, и погружаться лучше на полный желудок. Без родителей было очень одиноко. Я скучал по ним и не мог представить, как буду жить сам по себе, когда мне придется переехать. Хорошо, хоть мурлыкающий «Эй, ты!» составил компанию, кошка свернувшись на коленях. На вечер и ночь у меня были большие планы, от прокачки кулинарии до выполнения всех квестов, которые я набрал в тюрьме. Если свидетелей не будет, смогу с одного удара убивать локальных боссов, на чьи головы объявил награду начальник тюрьмы. Но это потребует подготовки. Надо будет каждый раз тратить время, чтобы под проклятием нежити набрать под завязку чумной энергии. Погружение. Я появился возле буйной фляги, где вчера обсуждал тактику прохождения боссов «Зла из глубин» с Эдом и компанией. Зайдя в таверну с черного входа, я поднялся в личную комнату и перебрал все шмотки. Там ждали своего часа мои синие редкие предметы. Скелетная дубина и рысьи лапы с первой бойни в Мраколесье. Глазная повязка сорвиголовы с обычного пака в тюрьме и оставленный себе лут с боссов, двуручный гаечный ключ механика и бесшумные сапоги ассасина. Обувь и оружие дублировались, но из-за разных бонусов я оставил все. Неизвестно, какой класс мне достанется на 10 уровне. Выбор, конечно, будет, но ограниченный 3 вариантами, подобранными богами, исходя из предыдущих поступков, стиля геймплея и манеры ведения боя. Кроме того, я оставил квестовый медальон и свисток призыва легендарного призрачного волка, так что в сундуке у меня зиял лишь один свободный слот. И вот он-то и навел меня на долгие размышления. Последние дни я мчался по крутому обрыву, не думая, что за поворотом. Но вот впервые у меня появилось свободное, еще не забитое срочными делами, время, чтобы подумать. Открыв профиль, я оценил цифры моего прогресса. Скиф. Человек 6 уровня. Настоящее имя – Алекс Шепард. Реальный возраст – 15 лет. Класс не выбран. Основные характеристики. Сила – 10. Восприятие – 12. Выносливость – 5. Харизма – 2. Интеллект – 7. Ловкость – 2. Удача – 2. Второстепенные характеристики. Очки жизни – 280 из 280. Очки маны – 17 из 17. Очки чумной энергии – 10 тысяч из 10 тысяч. Скорость восстановления – 15 очков жизни в минуту. Бонус к скорости передвижения – 2%. Базовый урон – 4. Грузоподъемность – 145 кг. Меткость – 70%. Бонус к силе заклинаний – 8,4%. Шанс уклонения – плюс 4%. Шанс критического урона – плюс 10%. Торговые скидки – плюс 2%. Шанс получить уникальный квест – плюс 0,2%. Шанс получить улучшенную добычу – плюс 0,2%. Известность – 0. Навыки. Безоружный бой – 36. Владение дробящим оружием – 1. Владение одноручными мечами – 1. Ночное зрение – 5. Устойчивость – 36. Скрытность – 4. Плавание – 1. Приемы и способности. Кулак-молот – 36. Таран – 1. Коварный удар – 1. Каменная кожа – 36. Ремесла и профессии. Кулинария, подмастерье – 100 из 250. Особые навыки и способности. Метка Чумного Мора – 5. Жуткий вой – 2. Достижения. Я в огне. Я в огне – 2. Я в огне – 3. Лич умер, да здравствует новый. Первое убийство – Крушитель. Скрытый статус – Посланник Чумного Мора. Скрытый статус – Угроза W-класса с потенциалом L. Последние две строчки появились только после письма от корпорации и зловеще мерцали красным. Я закрыл профиль, намереваясь приступить к исполнению задач, но что-то меня остановило. Я снова открыл инвентарь сундука и долго сидел, пялясь в него и не понимая, что меня беспокоит. Никак не мог поймать мысль, поочередно фокусируя взгляд на каждом предмете. Вот, скелетная дубина. Она минимум на 15 уровень, и может так выйти, что артефакт мне вообще не понадобится. Но смысла от нее избавляться я пока не видел. Логика подсказывала, что как бы сильно я не повысил уровень безоружного боя и прием «кулак-молот», аналогичный базовый прием «таран» из арсенала боя дробящим оружием будет наносить намного больше урона. Эта мысль повлекла следующую, что надо бы прямо сегодня вечером заглянуть к мастеру безоружного боя и выучить новые приемы. Оттуда цепочка ассоциаций унесла меня в сторону идеи накупить дешевого оружия разных классов и прокачать в подземелье соответствующие ветки. Мысль о подземелье всколыхнула смутное подозрение, что я что-то не учел. И несколько минут в раздумьях не прошли зря. Меня осенило понимание, как сильно рисковал, в одиночку часами просиживая в инсте. Ведь любой мог подойти к порталу и увидеть статус подземелья. Подземелье «Городская тюрьма Тристада» проходит другая группа игроков. Текущий прогресс группы, бой с Тихоней, 100%. Живы один из одного членов группы. Я тогда в бою с безумным гномом-изобретателем провел очень много времени. Вопросы могло вызвать как количество членов группы, так и продолжительность боя с боссом. Но если и то еще как-то можно было объяснить, Хай мог зайти пофармить голды соло, а какой-нибудь особо толстый танк или прокачанный хил долго пилить босса, то секунды между моей смертью и перерождением могли показать только одно. Текущий прогресс группы – бой с Тихоней. 100%. Живы – 0 из 1 члена группы. И через короткий отрезок времени то же самое, только с уже живым членом группы. И это уже странно. А кроме того, кто знает, кем еще из боссов управляют люди? Что-то в этой системе, внедренной разработчиками, меня смущало. Они писали, что угрозы делают их игру уникальной. Управляемые людьми подземелья, по-видимому, должны стать очередной фишкой. А то, что происходит сейчас, этакий альфа-тест, по итогам которого примут решение, запускать ли функционал повсеместно. И еще не стоит забывать, что и обычные мобы могут быть кем-то типа Трикси. И как это может работать вместе? Мне повезло, что Хэнк оказался порядочным, а если бы нет? Я открыл было окно технической поддержки, чтобы тут же написать письмо и задать эти вопросы, но, набрав первую строчку приветствия, все стер. Предполагается, что никто из игроков не знает об управляемых людьми мобах. Хэнк намекал, что за разглашение могут быть страшные кары. Но я так и не понял, в чем особенность того, что он раскрыл себя опосредованно, намеками. Факт ведь в том, что он сам знает, что обнаружил истинную сущность Ферракса. Я снова вспомнил загадочную смерть Клейтона сразу после того, как он открылся. Решил, что риск для Хэнка будет слишком велик, если я прямым текстом начну выяснять у Сноусторма то, о чем собирался спросить. Но кое-что уточнить все-таки было нужно. Я, наконец, понял, что меня беспокоило все это время. И, потянув за ниточку, окончательно сообразил, какой же растяпа. Бездна. Я представил себя не гражданином, нашедшим на улице огромный, чистейший бриллиант. Вот только к этому нищему уже направляется со всех сторон, окружая уличная шпана. Нет, я так не играю. По мысленному клику открылась почта. Новое письмо в ответ на то, что я получил от Сноусторма. Несколько долгих минут я тщательно продумывал, что написать и в какой форме. Выяснить, как мне защититься от боссов, управляемых игроками, я могу, упомянув Дарга Клейтона. Надеюсь, теперь это ему никак не повредит, в отличие от Ферракса Хэнка. Но кроме этого был куда более насущный вопрос. С чего начать? Ладно, решил, что разберусь по ходу. Дал команду вывода виртуальной клавиатуры и... Здравствуйте, уважаемые разработчики. Нет, не так. Привет. Мои пальцы заплясали в воздухе, ударяя по призрачным клавишам. Приветствую вас, всемогущие боги Дисгардиума. Меня зовут Алекс Шепард, игровой ник Скиф, песочница Тристат. Несколько дней назад я получил статус игрока угрозы с потенциалом L-класса. В своем поясняющем письме вы написали, что после ликвидации угрозы в моем лице персонаж умрет окончательной смертью. Значит ли это, что все мои личные вещи, в том числе те, что хранятся в сундуке моей комнаты в таверне, будут безвозвратно утеряны? Мне бы хотелось прояснить этот вопрос, прежде чем кто-либо из превентивов меня идентифицирует и ликвидирует. Мне повезло получить уникальный лут – легендарного призрачного волка, стоимость которого на аукционе может измеряться миллионами золотых. Активировать и привязать его к себе я не могу, так как не соответствую требованиям по уровню. Кроме того, если я потеряю персонажа, а это рано или поздно случится по причинам, которые я укажу ниже, маунт также будет утерян. Я могу продать его на аукционе, но до выхода в Большой Дисгардиум деньги мне в реал не вывести, а значит, я могу их потерять вместе с персонажем. Таким образом, мне остается только пассивный метод игры – сидеть в личной комнате, где до меня никто не доберется, и ждать совершеннолетия. В том числе еще и потому, что один из встреченных мною боссов подземелья, подвал храма Ниргала Лучезарного по имени Дарго, оказался не обычным мобом, а управляемым человеком. А суть моих способностей как угрозы слишком очевидна, чтобы не понять этого. Получается, что полноценно прогрессировать по уровням мне негде. В открытом мире меня могут заметить игроки, в закрытых локациях переодетые боссами люди. В любом случае, это сразу станет поводом меня ликвидировать. Мой потенциал выше среднего, и награда за уничтожение привлекательна даже для высокоуровневых игроков. Я сам был свидетелем обсуждения превентивами поисков моего персонажа. Спасибо за глобальное уведомление. Хорошо, что они не знают моего имени. Скажите, будет ли приемлем для вас мой пассивный стиль игры? Как подросток, я обязан проводить ежедневно в Дисе не менее часа. Я буду это делать, но за пределы своей комнаты носа не высуну. Вы уж извините, если это нарушит ваши планы. В надежде на скорый ответ, Алекс Шепард, он же Скиф. Пусть сами играют в своих угроз превентивов. В этом сундуке мое будущее, и терять его я не намерен. Жаль, что подведу завтра дементоров. Но здесь уж, как говорит мой дядя Ник, своя рубашка ближе к телу. Если все выгорит с продажей волка, подарю ребятам что-нибудь материальное. А продавать я его буду не раньше, чем получу право на вывод денег. Папа всегда учил меня быть последовательным в своих решениях и поступках. Так что, отослав письмо, я убедился, что положенный час в дисгардиуме прошел и спокойно вышел из игры.